Друзья, мы хотим исполнить гимн на скрипках о страданиях Христа. В нем такие слова: «Вот агнец непорочный, мир грешный возлюбя, идешь ты на заклание, на смерть отдать себя». Thank you.